Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Ну, наша лекция будет посвящена человеку, которого вы наверняка довольно мало знаете. Михаил Ярославович Тверской. Князь Михаил Тверской. Он известен историкам, поскольку это крупная историческая фигура. И он хорошо известен людям русской церкви, потому что он причислен был к лику святых. Святой Михаил Тверской, его можно видеть на иконах, на фресках, в наших старинных церквах. Ну, для того, чтобы вы не запутались в действующих лицах той истории, которую я вам буду сейчас рассказывать, нам необходимо нарисовать небольшую схему родственных отношений, происхождение князей, чтобы ясно было, о ком, собственно, идет речь. В это время правят северо-восточной Русью потомки Всеволода Большое Гнездо. Великий правитель, человек, который начал создавать Владимирскую державу, вот он был родоначальником династии всех тогдашних князей. Значит, вот мы так условно назовем его Всеволод, Большое Гнездо. Он правил с 1177 по 1212 год. Дальше идут сыновья Всеволода. Я не буду всех их рисовать, потому что это заняло бы слишком много времени и места, а я нарисую вам только тех, кто имел отношение к нашей сегодняшней теме. Так вот, у Всеволода Большое Гнездо был сын Ярослав. Ярослав, соответственно, Всеволодович. Он был третьим, не то четвертым сыном Всеволода Большое Гнездо. Этот Ярослав после нашествия татар, когда многие русские князья погибли, погиб его старший брат Юрий, князь Владимирский, Ярослав стал великим князем Владимирским и правил с 1238 по 1246 год. Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо. В 1946 году он скончался, точнее говоря, погиб. Он ездил в Золотую Орду, к Батыю. Батый, ну, чтобы выразить почтение, заплатить дань, Батый отправил его в столицу Монгольской империи, в Каракорум. Ведь Золотая Орда сначала была провинцией Монгольской империи, а столица-то была там, в Каракоруме. И только в 260-е годы Золотая Орда выделяется в самостоятельное государство и перестает подчиняться, так сказать, центральной власти. Да, так вот, он поехал в Монголию, и там его отравили. Ярослав Всеволодович. У Ярослава Всеволодовича было несколько сыновей. Для нас важно имя Александр. Это Александр Невский. Затем еще один брат Ярослав. Вот этот Ярослав Ярославич и был основателем династии Тверских князей. От Александра Невского идут князья московские, поскольку у Александра Невского был сын Даниил, первый московский князь, а Ярослав – основатель династии Тверских князей, Ярослав Тверской. Сколько лет он правил в Твери, ну, историки спорят, но обычно называют такую дату – с 1246 по 1272 год. Ярослав Тверской. И вот у этого Ярослава Тверского и был сын Михаил. Михаил Ярославич Тверской. Он, таким образом, был двоюродным братом нашего Даниила Московского. Вот это действующие лица той истории, о которой я вам собираюсь рассказать. Михаил Тверской. Это очень интересная фигура историческая. Прежде всего потому, что, изучая его деятельность, изучая его судьбу, Михаила Тверского, мы выходим на одну из самых сложных, загадочных проблем русской истории. Это проблема возвышения Москвы. Москва и Тверь. Вот соперники на этом этапе. Побеждает Москва, Тверь проигрывает. Почему? Почему проиграли тверские князья? Почему проиграл Михаил Ярославич в этой жестокой борьбе? Вот вопрос. Вопрос не праздный, потому что здесь мы находим таинственные механизмы успеха, политического успеха в то время. А ведь законы политики, они вечные. Когда вы читаете сейчас Макиавелли, вы говорите, боже мой, да это же все так подходит к нашей современной ситуации. Вот, короче говоря, мы всегда в учебниках наших пишем, что существует четыре причины возвышения Москвы. Это Москва – перекресток торговых путей, Москва – самое безопасное место, куда идут переселенцы со всех сторон, беженцы, союз московских князей и церкви и дальновидная политика московских князей. Вот четыре причины возвышения Москвы. Но интересно отметить, что, по крайней мере, две из них вполне подходят и для Твери. Тверь в это время – это большой город, куда идут потоки переселенцев. Тверь впервые появляется на исторической сцене в 1182 году. Вот первое упоминание в источниках о Твери – 1182 год. И говорится, что этот город основал Всеволод Большое Гнездо, великий князь Владимирский. Тверь возникла на очень важном стратегическом отношении месте. Опять же, если вы посмотрите на карту, то вы увидите интересную картину. Ну, Тверь на Волге, да? Это, наверное, вы помните из географии. Но там, где стоит Тверь, в Волгу впадает река Тверца. Сейчас небольшая, ничем не приметная речка, но в те времена главные дороги были реки. Реки были более полноводными, чем сейчас, те же самые реки, потому что лесов было больше. Леса хранили влагу, леса хранили долго снег, который таял не так быстро, как сейчас. Короче говоря, реки были шире и глубже, и по ним проходили основные торговые пути. Так вот, река Тверца, она петляет, течет с севера на юг. Верховья Тверцы находятся недалеко от современного города Вышний Волочок. И там же, в районе Вышнего Волочка, Волочок, Волок, там же находится верховье другой реки, которая течет на север. Это река Мста. Мста. Тверца и Мста. Вот это, так сказать, источник тверского благосостояния. Тверца и Мста. Река Мста течет с юга на север из района Вышнего Волочка. Она петляет тоже по лесам, по болотам и впадает в озеро Ильмень. Впадает в озеро Ильмень Мста. А Ильмень – это Новгород. Поэтому озеру немножко они там проплывали, попадали в исток Волхова. И вот вам, пожалуйста, Великий Новгород. То есть через эти реки из Твери, из Волги можно было попадать в Новгород. А из Новгорода, пожалуйста, дальше любой маршрут и путь из Варяг в Греки, и какие-то другие дополнительные пути. Таким образом, Тверь стояла на очень важном торговом месте, где начинался с Волги путь в Новгород. По этому пути, между прочим, постоянно везли хлеб. Новгороду всегда не хватало своего хлеба. И поэтому он покупал хлеб в центральных районах страны. И вот тверские князья, в том числе и сам Михаил, они часто делали такую вещь. Когда у них возникали ссоры с Новгородом, они просто перекрывали, вот как сейчас газовые трубы перекрывают нефтяные, да? Они перекрывали движение по Тверце, не пропускали торговые караваны. Все, Новгород оставался без хлеба. И новгородцы тут же начинали искать компромисса, присылали своих послов, и тверские князья таким образом держали в руках козыри. Москва отстает. Москва долго была, ну как бы мы сейчас сказали, аутсайдером, да? То есть, смотрите, в Твери уже в 1260 году появляется свой епископ, центр епархии. А это знак того, что город большой. В Твери строится первый каменный храм в 1290 году. А каменное строительство в то время – это большая редкость, потому что страна нищая, разоренная татарами – Люди боятся показывать, что у них есть деньги, строить каменные храмы. И вот наступает момент, когда тверские князья, и прежде всего Михаил, начинают бороться за звание великого князя Владимирского. Это произошло в 1304 году. В 1304 году скончался великий князь Владимирский Андрей Александрович, один из сыновей Александра Невского. И вот оказывается, так сказать, вакантным место титул великого князя Владимирского. И вот в 1304 году Михаил Тверской, после смерти Андрея Александровича Городецкого, он едет в Золотую Орду, он едет к тогда правившему в Орде хану Тахте с тем, чтобы заявить свои претензии на великое княжение. По княжеским счетам старшинства Михаил имел такое право. Но, к несчастью, для него, да и для многих, у него появился соперник. И этим соперником был московский князь Юрий Данилович. Даниил Московский, придется нам пополнить эту схему еще одной линией. Значит, Даниил Московский был сам по себе правитель скромный. Он никогда не был великим князем Владимирским, но у него была большая семья, 5 сыновей. И вот после него осталась целая, так сказать, команда сыновей. 5 сыновей. Старший был Юрий, потом Александр, Борис, Иван, будущий Иван Калита, и младший Афанасий. Вот это московское семейство. У них, кстати говоря, были хорошие отношения с Михаилом Тверским до, как я сказал вам, 304 года. До этого им нечего было делить. У них были разные интересы, и они могли в каких-то вопросах быть даже союзниками. Иногда вместе воевали Даниил Московский и Михаил Тверской. А тут не выдержали у московских князей нервы, а может быть какие-то другие вещи, сложный вопрос. Но так или иначе, в 1304 году Михаил поехал в Орду за ярлыком на великое княжение. И одновременно с ним Юрий Данилович Московский едет в ту же самую Орду, к тому же самому хану Тахте и с теми же самыми требованиями. Он требует, просит ярлыка на великое княжение Владимирское. То есть признание за ним роли лидера в политической системе Северо-Восточной Руси. Два князя схлестнулись в борьбе за лидерство. Истоки конфликтов Москвы и Твери лежат, собственно говоря, с момента образования этих городов как крупных политических центров. Их возвышение начинается одновременно, после монгольского нашествия. Сюда стекались люди из разоренных монголами территорий. И Тверь, и Москва имели приблизительно равные амбиции политические, равные религиозные амбиции, и плюс к этому имела еще и достаточные материальные ресурсы. Так что это были политические амбиции, подкрепленными достаточно солидными финансами. При этом Тверь играла первую скрипку, именно Тверь имела некоторые преимущества. Московский первый князь воспитывался первым тверским князем и за это был наказан. Он воспитал кукушонка в своем гнезде. Но все это, конечно, прежде всего было обеспечено личностными качествами московских и тверских князей. Именно эти качества и стали такой вот точкой опоры этих конфликтов, как мне кажется. Что происходит дальше? В Орде был устроен своего рода аукцион. Кто больше заплатит? Вы знаете, ведь Золотая Орда, ну, уже в названии ее звучит золото. И там вопросы решались золотом. Каждый князь, который хотел что-то получить в Орде, он должен был обойти всех придворных, обойти всех ханских жен, каждому что-то подарить, кому-то соболиную шубу, кому-то там прекрасных соколов, кому-то хорошего коня, кому-то хорошее оружие. То есть это был бесконечный обход всех этих ордынских вельмож с подарками. Михаил победил Юрия Московского. Но при этом он обещал такие размеры дани платить, которые, как показала жизнь, он не в состоянии был платить. И вот здесь, забегая вперед, я скажу вам, что погубило Михаила в конечном счете и всю Тверскую династию. Это были яркие люди, храбрые люди, но это были героические авантюристы. Им не хватало чувства ответственности. Да, можно брать на себя какие-то обязательства, но когда ты имеешь возможность их выполнить. У Михаила не было таких возможностей, но очень хотелось получить первое место. И он взял на себя такие повышенные, так сказать, обязательства, которые, как жизнь показала, он был не в состоянии выполнить. И вот на этом великом княжении Владимирском он был с 1304 по 1317 год. Ну, вернулись они из Орды, Михаил и Юрий, и тут же, разумеется, между ними война. Михаил готовит первый поход на Москву. Он решил наказать соперника. 305 год, Тверское войско идет на Москву. Захватить Москву им не удалось. Шли, так сказать, длительные сражения вокруг Москвы. Потом был заключен мир. Прошло 2 года, 307 год, второй поход Михаила на Москву. Опять Тверское войско осенью, в страшную грязь, там так сложилось, что раньше он не смог выйти. Но они подошли к Москве, пытались взять город осадой, ничего не вышло. Москва к этому времени уже была достаточно прочной крепостью, здесь был хороший гарнизон. Михаил не сумел силой покорить себе московских князей. Дальше борьба между Москвой и Тверью продолжается в сфере церковной. Вы знаете, ведь церковь – это мощнейшая организация, которая в средние века имела огромную политическую роль, огромный экономический потенциал. И вот возглавляла русскую церковь митрополитчья кафедра. Митрополит никому из князей не подчинялся. Его власть была выше княжеской. Но все князья искали поддержки митрополита. Потому что благодаря поддержке церкви можно было иметь очень большие преимущества. Даже не прямой поддержки, а такой, знаете, благожелательной. Какие? Ну, прежде всего, я вам скажу, информация. Информация ведь во все времена ценнейшая вещь для политика. А у церкви были свои информаторы везде. У них был свой епископ даже в столице Золотой Орды, Сарае. Короче говоря, поддержка церкви значила очень многое. Это могла быть и какая-то сумма денег взаймы, но прежде всего информация. Поэтому, когда в 1305 году умер митрополит киевский всея Руси Максим, Михаил Ярославович тут же отправляет в Константинополь своего кандидата, Михаил Тверской. Он хочет, чтобы его ставленник, игумен Геронтий из Твери, стал новым митрополитом. Он дает ему, так сказать, мешок денег, потому что в Константинополе тоже все было продажно. И ставились часто те, кто мог больше заплатить. Михаил отправляет Геронтия, и неудача, и неудача. Геронтий проиграл, а победил никому неизвестный человек по имени Петр. Петр. Этот Петр – митрополит. Петр. Со временем он станет первым московским святым. И вот здесь Михаил Тверской совершает грандиозную политическую ошибку. Вместо того, чтобы договариваться с новым главой церкви, он начинает с ним конфронтацию. Он начинает писать на него доносы в Константинополь, обвиняет его в хищениях, собирает церковный собор, чтобы свергнуть, только вот свергнуть этого Петра. Свергнуть не удалось. Константинополь не уступил, а в результате Михаил приобрел серьезного противника, врага. А москвичи, наоборот, они этого Петра приняли как родного. Они ему стали оказывать всевозможную поддержку. И в результате поддержка церкви уходит от Тверского князя. Он чувствует, что он теряет многое, но у него остается еще сильный козырь – Новгород. Ему нужны были деньги. Новгород был богат. И вот здесь Михаил совершает еще одну ошибку. Он начинает войну с Новгородом. Вместо того, чтобы просить новгородцев Они ведь гордые люди, они привыкли к независимости. Просить у них денег. Он начинает против них военную акцию. Это было...